Усевшись на край кровати, мы закусываем, держа еду на коленях. К пицце я принес пиво, но она пьет только воду. Я никогда не жил в трущобах, представляю, какой это ужас. И я говорю себе с внезапной паникой, что вообще-то такое вполне могло со мной случиться. Мне жизненно необходим свой собственный уголок, чрево моей матери, где я смогу свернуть комочком себя, как зародыш, вдали от злого мира. И еще я привязан к своим вещичкам. Это глупо, но не глупо ли все вообще? Мои книги из блошиного рынка, одна мысль о том, что они здесь, что они ждут меня, что однажды я их приведу в порядок, одно это привязывает меня к жизни. Даже навязчивое угрызение совести из-за беспорядка, из-за грязи, из-за пресловутого «однажды», без конца откладываемого, даже это входит составной частью в мой маленький тайный мир, принадлежащий только мне одному. Я спрашиваю у нее: «Это, наверное, нелегко жить в трущобе со всеми этими кошками». Я чуть было не сказал «в вашем возрасте», но вовремя сдержался. «Вы хотите знать, как дошла я до жизни такой, или как я до сих пор так живу в моем возрасте?» «Очень просто, очень банально. Мы с мужем жили в большой квартире на первом этаже в 14-м округе. Эта квартира принадлежала нам, точнее, ему. По правде, мы не были женаты по-настоящему. Он умер внезапно. Тогда только я узнала, что он погряз в долгах. Он все скрывал от меня, чтобы не расстраивать. У меня была очень спокойная жизнь, знаете ли. И вот одним махом ничего не осталось. Я оказалась на улице. Не буду вдаваться в подробности. У меня уже были Саша и 5 подобранных кошек. Подруг было мало. Все замужем. Я пожила немножко у одной, немножко у другой. Можете себе представить, как к этому относились мужья? Долго так продолжаться не могло. А с деньгами как? О, мне повезло. Один из друзей моего мужа работал в журнале комиксов. Им нужен был рисовальщик подписей. Это человек, который рисует буквы текстов в пузырях. Извините, это уже техника. Пузырь — это овал с хвостиком, который выходит изо рта говорящего персонажа. Вы понимаете, что я хочу сказать? За кого же она меня принимает? За марсианина? Комиксы, как же, я всосал их с молоком матери. Чтобы не сбивать ее, я поддакиваю. Да-да, понятно, пузыри, конечно. Вообще-то хорошего рисовальщика трудно найти. Прежде всего, надо иметь очень красивый почерк, похожий на типографский шрифт, но более гибкий, а также уметь одним взглядом оценить и рассчитать все для того, чтобы точно уместиться в рамках пузыря, не упираясь в края. Это трудно, особенно в начале. Но еще надо уметь подражать стилю письма самого художника, так, чтобы графика письма не вступала в противоречие с рисунком. И, конечно, необходимо овладеть определенной скоростью исполнения, потому что нам платят по количеству знаков. Это кажется нетрудным делом, но, уверяю вас, это не всем доступно. Мне повезло, что у меня есть способности к этому. Я даже не подозревал, что такая специальность существует. Никогда об этом не задумывался, по правде сказать. Я очень люблю комиксы. Мне кажется, само собой разумеющимся существование этих пузырей с надписями. А ведь их большей частью еще надо переводить. Ну, а эту вашу работу вы, вероятно, делаете ее в журнале, то есть в редакции журнала, я хотел сказать, или в типографии, простите, я в этом не разбираюсь. А в это время кошки, собака сидят одни? О, вовсе нет. Я работаю на дому, забираю с собой планшеты для заполнения. Да, это называется планшетами, листы с рисунками.